Снор, потрясенный, замолчал. Вероятно, он был первым человеком, который видел Файра так близко. И эта очаровательная маленькая красотка обладала чувствами, понимала простые команды и затем ушла в промежуток. «Да, она ушла в промежуток», — подтвердил Кант, не двигаясь. «Ты, груда песка, ты понимаешь, что это значит? Легенды говорят правду. Ваш род произошел от этих существ, таких же крохотных, как она». «Я не помню», — ответил Кант, но что-то в его тоне насторожило Фнора. Кажется, эта гипотеза все же поколебала благодушное спокойствие дракона. Коричневый всадник усмехнулся и ласково погладил шею зверя. «Откуда тебе помнить, громадина? Даже мы, люди, растеряли столько знаний, а ведь у нас есть записи. Существуют другие способы запомнить важные вещи», — сказал Кант. Фнор покачал головой. «Подумать страшно. Вывести создание твоих размеров из крошечного Файра». Благоговейный ужас охватил его, когда он представил, сколько для этого понадобилось времени. «Я приношу пользу, они нет», — изрек Кант. «Готов поспорить, их многому можно научить, и быстро». Эта мысль захватила Фнора. «Как ты думаешь, зачем?» Фнор прислонился к клиновидной голове дракона, протянул руку, поглаживая его под челюстью. Зверь был огромен. Гордость и восторг охватили всадника. «Наверное, глупо спрашивать тебя об этом, Кант». «Да. И все же хотелось бы знать, смог бы я обучить ее?» «Чему?» «Ну, конечно, не таким вещам, которые способен ты делать лучше. Хотя, подожди, возможно, я сумел бы ее научить передавать послания. Ты сказал, она ушла в промежуток. Интересно, можно ли сделать так, чтобы она сама отправлялась в нужное место и потом приходила обратно? Впрочем, о чем я говорю? Ее нет, и мы не знаем, вернется ли она сюда снова». Грубая реальность разрушила мечты Фнора. «Она вернулась», — с необычной мягкостью сообщил Кант. «Где?» «Над твоей головой». Очень медленно, осторожно Фнор поднял руку, вытянув ее перед собой ладонью вниз. «Маленькая красавица, иди сюда. Мы восхищаемся тобой. Мы не причиним тебе вреда». Он постарался окрасить восторгом и дружелюбием ментальный призыв, сопровождавший слова. Золотая искорка дрожала в углу его глаза. Затем ящерка опустилась на уровень лица Фнора, оставаясь вне пределов досягаемости. Всадник почувствовал изумление Канта. Кажется, крошечное создание оказалось неравнодушным к лести. «Она голодна», — передал дракон. Стараясь не делать резких движений, Фнор шагнул к сумке и достал мясную колбаску. Оторвал кусочек, положил на камень у своих ног и отступил назад. «Это для тебя, крошка!» Приглядываясь, ящерка парила над приманкой. Потом метнулась вниз, схватила мясо крохотными коготками и опять исчезла. Фнор решил подождать, присел на корточки. Через секунду ящерка вернулась. Теперь ее главной эмоцией был голод, чудовищный голод, на фоне которого Фнор различил жалобную просьбу. Отрывая следующий кусочек, он старался заглушить ликование. Если голод может связать их... Всадник терпеливо скармливал маленькому Файру кусочек за кусочком, помещая все ближе к себе. Наконец, он заставил ящерку взять последний кусочек прямо из его рук. Она просительно подняла головку, хотя съела столько, что это хватило бы взрослому человеку. И Фнор рискнул осторожно погладить пальцем крохотное надбровье. Существо не противилось ласке. Внутренние веки маленьких аполисцирующих глаз медленно сомкнулись. «Она только что вылупилась. Ты запечатлил ее». В беззвучном голосе Канта сквозила нежность. «Вылупилась?» «Конечно. Она нашей крови и должна появляться из яйца», — добавил Кант с непререкаемой уверенностью. «Тут есть и другие?» «Да, внизу, на берегу». Фнор повернул голову. Осторожно, чтобы не спугнуть ящерку, он бросил взгляд через плечо. До сих пор его внимание было нераздельно поглощено сказочным существом, которое устроилось на его руке. Теперь Всадник различил жалобные, резкие крики, что неслись из висевшего над буранами облака мельтешащих тел и сверкающих крыльев.